Глава вторая. 20 октября 2012 года. 12:10. Улица Железноводская, Васильевский остров. Накануне, пока Войтых ждал, когда ему откроют, он почувствовал что-то странное. Ощущение явно относилось к его экстрасенсорному восприятию, а не к обычным человеческим чувствам. Это он уже научился различать. Несколько секунд ему словно покалывало затылок. Такого раньше никогда не случалось, и ощущение это оказалось таким навязчивым, что Войтых оглянулся, пытаясь понять, в чем дело. Однако за его спиной не было ничего примечательного, только дверь соседней квартиры, которая пялилась на него темным глазком. Решив, что просто какая-то не в меру любопытная соседка проводит время, поглядывая на лестничную клетку, он отвернулся, хотя раньше никогда так явственно не чувствовал на себе чужие взгляды. Сегодня же, когда он потянулся к звонку квартиры Марины, его рука остановилась на полпути. «Ты чего уснул?» — спросил у него Ваня, но Войтых проигнорировал его вопрос. Он оглянулся и предсказуемо снова увидел дверь соседней квартиры, ее глазок. Но в этот раз никакого ощущения покалывания не было. «Наверное, соседка сегодня занята или ее нет дома», — подумал он. «Дворжик, мы тут до завтра стоять будем», — снова одернул его Ваня. «Или ты ждешь, когда эта девчонка тебя телепатически услышит?» Войтых бросил на него хмурый взгляд, но в дверь позвонил. «Айболит где?» «В течение часа должна подъехать». На этот раз дверь им открыла сама Марина. Девушка выглядела не такой испуганной и напряженной, как вчера. Видимо, после разговора с Войтыхом она поверила в то, что он разберется в ситуации, и сообщения рано или поздно прекратятся. «Проходите», — пригласила она. «Да заходи уже», — Ваня подтолкнул Войтыха в спину. «Призраки невинно убиенных заждались нас». За его спиной что-то звякнуло, заставив Ваню обернуться. Оказалось, что кто-то из соседей, мужчина лет 40, поднимавшийся по лестнице, обронил на пол ключи. Похоже, Ванины слова произвели на него впечатление, поскольку он с подозрением разглядывал его, забыв о связке, так и валявшейся на полу. «В переносном смысле, конечно», — пояснил ему Ваня и поторопился скрыться за дверью, за которой уже исчез Войтых. Тот уже активно общался с молодой хозяйкой. Ваня удивленно посмотрел на него. Раньше ему не доводилось наблюдать, как Войтых разговаривает со свидетелями или просто с теми, кто мог обладать нужной для дела информацией, поэтому не ожидал увидеть его таким. «Милый и очаровательный» были главными эпитетами, пришедшими ему в голову. На контрасте с его обычной мрачной сдержанностью, а порой и язвительностью, это выглядело забавно. «Ну что, новые сообщения не приходили, пока меня не было?» — спросил Войтых, разуваясь. «Нет». Марина покачала головой и закрыла за ним дверь. Она смущенно улыбалась и с интересом поглядывала на Ивана. Симпатичный, высокий, мощный блондин явно приглянулся ей даже больше чешского специалиста. «Но в прошлую субботу они начались ближе к вечеру». Войтых едва успел представить ей своего коллегу, как снова раздался звонок в дверь. На этот раз на пороге стоял худощавый молодой человек лет 20. Судя по раскрасневшемуся лицу и мокрым волосам, он только что бежал. Увидев гостей, он мгновенно нахмурился. «Я же просил не впускать никого в дом, пока я не приду», — слишком громким шепотом сказал он. «Ты обещал быть к 12, ответила Марина, искоса посмотрев на Войтыха и понимая, что он все слышал. «Мне что, на лестнице их нужно было держать? Я не успел на автобус. И так от метро бегом бежал». Она бросила на него еще один укоризненный взгляд и снова повернулась к своим гостям. «Это мой друг Игорь. Проходите». Она кивнула в сторону своей комнаты. «Что-нибудь будете? Чай, кофе?» Ваня явно собирался попросить себе и попить, и заодно поесть, но Войтых ненавязчиво подтолкнул его в спину в сторону комнаты Марины и ответил за них обоих. «Нет, спасибо. Думаю, нам лучше не отвлекаться, а сразу заняться делом». Если Ваня и был недоволен этим, то недовольство это быстро прошло, как только он добрался до ноутбука Марины. Усевшись за ее письменный стол, он достал из сумки свой ноутбук, открыл его, подключился к сети. После этого в комнате повисла тишина, нарушаемая только щелканьем клавиш и неразборчивым бормотанием. Войтых первое время стоял за спиной Вани, пытаясь вникать в то, что тот делает, но очень скоро понял — это не для его мозгов и подготовки. Со стороны казалось, что Ваня просто открывает странные окошки с кучей разрозненных букв и цифр, которые никак не могут передавать какую-то осмысленную информацию. Однако для него самого эти буквы и цифры явно что-то означали. Он то усмехался, то хмыкал, то бормотал что-то вроде «Да ладно». «Над душой не стой», — попросил он внезапно. Войтых даже не сразу понял, что на этот раз Ваня обратился к нему, но, когда понял, без вопросов и лишних комментариев тихо отошел подальше. Бросив взгляд на часы, он улыбнулся Марине. «Вот, пожалуй, теперь мы можем и кофе выпить. Другая моя коллега подъедет через несколько минут, чтобы пообщаться с тобой». Они прошли на кухню, где Марина занялась кофе, а Игорь продолжил с подозрением поглядывать на Войтыха. «Так чем вы, говорите, занимаетесь?» «Я ничего не говорил о том, чем занимаюсь». «И все же, Марина сказала, вы исследователь. Так что вы делаете?» «Я исследую», — лаконично пояснил Войтых с невозмутимым видом. «Игорь, не приставай», — попросила Марина, выкладывая в вазочку печенье. «Что значит «не приставай»?» — возмутился ее друг. «Я хочу знать, кто эти люди, чем занимаются, и как они могут помочь тебе найти этого хакера». «Мой папа им доверяет, мне этого достаточно». Марина поставила на стол печенье, сахарницу и 3 чашки кофе. «И все-таки, что именно вы исследуете?» — снова поинтересовался Игорь. «Аномальные явления». Войтых бросил на Марину быстрый взгляд. «События и явления, которые похожи на то, что случилось с вашей подругой, в которой трудно поверить и еще труднее объяснить». «Значит, вы верите в то, что это действительно Ленка?» — переспросил Игорь, и по его тону никак нельзя было понять, во что верит он сам. «Что эта мертвая Ленка каким-то образом присылает эти сообщения, а никакой не хакер с отсутствующим чувством юмора, взломавший ее учетку. Марина покраснела и с надеждой посмотрела на Войтыха, словно хотела, чтобы он повторил все то, что говорил ей вчера. «Я верю в то, что рассказывает Марина», — уточнил Войтых. «В то, что она видела, как и почему это происходит, и есть предмет моего исследования». Прежде чем Марина или Игорь успели прореагировать на его ответ, у него зазвонил телефон. Извинившись, Войтых вышел из кухни. Говорил он недолго и уже буквально полминуты спустя вернулся обратно, объявив Марине и Игорю, что приехала его вторая коллега, и ему нужно спуститься вниз, чтобы помочь ей с оборудованием. Он снова вышел. «По-моему, он чокнутый», — весело заметил Игорь, услышав в прихожей звук закрывающейся входной двери. «Если он и чокнутый, то не более, чем я», — осадила его Марина. 20 октября 2012 года, 13:27. Не найдя места для парковки недалеко от парадной Марины, Саша, недолго думая, остановилась прямо на выезде. Она не собиралась бросать там машину надолго, хотела всего лишь выгрузить оборудование. Однако не успела она заглушить двигатель, как уже поймала на себе недружелюбные взгляды 2 старушек на лавочке. Настроение у нее с утра было не самое лучшее, поэтому она даже ждала, когда те ей что-нибудь скажут. Но они благоразумно промолчали. Когда в дверях парадной показался Войтых, Саша махнула ему рукой и громким шепотом сказала: «Забери скорее коробки, пока эти 2». Она кивнула головой в сторону скамейки. «Не растерзали меня одними взглядами». Войтых оглянулся на пожилых женщин, улыбнулся им и доброжелательно кивнул. «Добрый день», — поздоровался он. «Приносим свои извинения за неудобства. Моя подруга сейчас отгонит машину подальше. Я только заберу пару тяжелых вещей». После этого он снова повернулся к Саше, взял из открытого багажника большую коробку, а коробку поменьше попросил поставить сверху. «Как отгонишь машину, поднимайся», — сказал он, — 4-й этаж. Подавив в себе какое-то детское желание, назло всем, и особенно Войтыху, оставить машину прямо здесь, Саша все-таки кивнула и снова завела двигатель. В конце концов, обнаружить свою машину с проколотыми шинами, а то и вовсе на штрафстоянке, ей не очень хотелось. «Подождешь меня?» — попросила она, прежде чем закрыть дверь. «Я помогу донести коробку, которая не слишком тяжелая. «Как скажешь». Войтых кивнул, отошел к скамейке, на которой старушки выглядели уже гораздо более приветливо, и поставил свою ношу с краю, поскольку держать ее в руках оказалось довольно тяжело. Саша справилась со своей задачей довольно быстро — забрала у него маленькую коробку, и они вместе вошли в подъезд. В небольших 5-этажках Лифт никто сделать не додумался, поэтому с коробками пришлось подниматься по лестнице. «Надеюсь, ты знаешь, что будешь делать», — заметил Войтых. «По крайней мере, есть над чем работать». Он взглядом указал на их коробки. «Я плохо представляю себе план такого тестирования». «Я его всю ночь придумывала», — усмехнулась Саша. «Все будет зависеть от того, на что согласится эта твоя Марина и какие результаты покажет в процессе. Я выпросила у Макса энцефалограф, позволяющий записывать данные в течение суток. Если она не против весь день просидеть дома и никуда не выходить, и сообщения сегодня придут, мы сможем посмотреть, что в этот момент творится у нее в голове. И еще я подготовила несколько тестов, начиная банальными картами Зенера и заканчивая кое-чем серьезнее. Пойдем от простого к сложному. Ване уже удалось что-нибудь найти?» «Нет, он еще работает». «Разве карты Зенера помогают определить медиума?» Войтых нахмурился. Первые два этажа дались относительно легко, но на очередном лестничном пролете его темп заметно снизился. «Я думал, это тест на телепатию». «Большинство медиумов просто талантливые телепаты». Саша тоже сбавила шаг. Ее коробка весила гораздо меньше, но и у нее самой сил было тоже меньше, чем у Войтыха. «Ты приходишь к ним, чтобы поговорить со своей умершей бабушкой, а они просто считывают твои мысли и рассказывают тебе о ней так, как будто общаются с ней. И потом вся эта метафизика — довольно неизученная вещь. Вполне возможно, что принцип работы и телепатов, и медиумов один и тот же. Просто одни считывают информацию с живых людей, другие — с мертвых. Даже не так. Они считывают информацию с того, что принято называть сознанием, душой. Как угодно, если допустить, что оно существует. И какая при этом разница, в каком состоянии находится тело?» «Огромная разница», — уверенно заявил Войтых. «Тело само по себе является излучателем энергии. Оно усиливает сигнал, который исходит от этой, как ты выразилась, души. Именно поэтому экстрасенсы, которые способны чувствовать и живых, и мертвых, всегда могут отличить сигналы. А те, что не чувствуют мертвых, могут догадаться о том, что человек мертв по отсутствию сигнала. Из этого следует вывод, что если природа медиумов и телепатов одинакова, то человек, проявляющий способности медиума, то есть тот, кто слышит мертвых, должен иметь и более сильную способность к телепатии, то есть слышать живых, вообще не напрягаясь. А я никогда не сталкивался с таким. Из этого я делаю вывод, что это все же разные способности, и механизмы у них разные». Саша поставила коробку на перила, придерживая ее руками, и с интересом уставилась на Войтыха. «А ты умеешь это? Различать живых и мертвых? Вообще, если разделить всех экстрасенсов на ясновидящих, телепатов и медиумов, я была уверена, что тебя можно отнести к первой категории. Или я чего-то не знаю о тебе?» «Я не чувствую ни живых, ни мертвых», — заверил ее Войтых. «Я просто вижу прошлое и будущее, но я даже не всегда могу понять, прошлое это или будущее. И уж тем более не могу определить, вижу ли я людей живых или мертвых. Поэтому да». «Я скорее ясновидящий, а не экстрасенс в том смысле, в котором это слово часто употребляется. Мы идем или тут постоим? Всего один пролет остался». «Идем», — вздохнула Саша, снова поднимая коробку. «Если Марина медиум, не осознающий своих возможностей, а Войтых прав насчет различной природы медиумов и телепатов, вряд ли ее тесты дадут какие-то результаты. Но как по-другому ее можно было проверить, Саша не знала. Как определить, может ли человек общаться с мертвыми? Спиритическим сеансом разве что. Насколько Саша могла судить из того, что читала, медиумы относятся к наиболее сложно изучаемой категории экстрасенсов. Она посмотрела в спину идущему впереди Войтуху. Вот кого бы проверить с помощью тех же карт Зенера. Крайне интересно было бы посмотреть на результаты. Однако она была уверена, что он откажется, поэтому промолчала. «Если ты прав, тогда у нас надежда только на энцефалограф и его данные во время переписки с Леной», — вслух сказала она. «Но тесты я бы все равно провела. Кто сказал, что медиум не может быть и телепатом заодно?» «Тут ты права», — согласился Войтых. Они как раз добрались до квартиры. Дверь за ним никто не запирал, поэтому они беспрепятственно вошли, и Войтых с удовольствием поставил на пол тяжелую коробку, которая к тому моменту стала весить целую тонну. Марина и Игорь вышли им навстречу. Девушка немного недоверчиво посмотрела на Сашу и ее коробки. «Здравствуйте», — осторожно поздоровалась она. «Саша, это Марина», — представил Войтых. «И ее друг Игорь. А это Саша, та самая коллега, о которой я говорил». «Войтых сказал, что ты согласна на несколько тестов, чтобы выяснить, есть ли у тебя какие-то экстрасенсорные способности?» — спросила Саша. «Да, конечно», — Марина кивнула. «Я говорила, что согласна на все, если это поможет вам разобраться в том, что происходит. Только...» Марина немного застенчиво улыбнулась. «Я никогда этого не делала». «Я тоже», — Саша улыбнулась в ответ. «Знаю только теорию. Будем учиться вместе». Она огляделась. Квартира не казалась слишком большой, а народу в ней было уже достаточно. «Мы сможем найти место, где нам бы никто не помешал. Тебе нужно будет максимально сосредоточиться». «Конечно». Марина провела ее в гостиную, попросив Игоря побыть с Ваней на случай, если тому что-то понадобится. Пока Саша с помощью Войтаха распаковывала свое оборудование, девушка заметно волновалась, с недоверием глядя на мониторы и кучу неизвестных ей проводов. «Что это такое?» — наконец спросила она. «Энцефалограф. Будет записывать данные из твоего мозга. Это совершенно не больно. Будет, конечно, немного мешать, но ты сможешь потерпеть до утра. Можешь спокойно ходить по квартире, заниматься своими делами, спать, читать. Электроды я закреплю на голове, они будут передавать данные на монитор. Еще несколько приборов запишут твой пульс и давление. Эту камеру...» — Саша достала из своей коробки небольшую видеокамеру. «Мы установим так, чтобы было видно твой ноутбук. Это нужно для того, чтобы синхронизировать данные энцефалографа с тем, когда будут приходить сообщения». «Конечно. Делайте все, что нужно», — кивнула Марина. Пока Саша закрепляла на голове девушки электроды, периодически сверяясь с инструкцией, Войтых закончил устанавливать все остальное. «Теперь, если ты не против, я задам тебе несколько вопросов», — предложила Саша. «Это еще не тесты, просто сбор анамнеза». «Ты останешься?» — спросила она у Войтыха. Марина тоже посмотрела на него, безмолвно прося остаться. Все эти странные провода и коробочки, которые Саша нацепила на нее, здорово ее пугали. Она никогда не любила врачей и обследования, но сейчас у нее не было другого выбора. Ей казалось, что присутствие того, кому она доверяла, сможет немного успокоить ее. «Конечно, я предпочту наблюдать, если это не будет вам мешать. И я бы хотел заснять все это на камеру, раз уж она у нас есть». «Не будет. Снимай», — пожала плечами Саша. Они с Мариной сели на диван, оставив Войтуху кресло. «Я уже все рассказала Войтуху вчера об этих сообщениях», — заметила Марина. «Не знаю, что могу добавить к этому нового». «Меня интересуют не сообщения, но для начала прекрати так волноваться». Саша взглянула на прибор, подсчитывающий пульс Марины, показания которого давно перевалили за сотню. «Ничего плохого я тебе не сделаю». Марина рассмеялась и сделала глубокий вдох. Саша долго расспрашивала ее о том, бывали ли у нее раньше предчувствия, которые затем сбывались, вещи и сны и прочие малопонятные вещи, но на все получала отрицательные ответы. В конце концов, Марина действительно расслабилась. Голос ее стал звучать увереннее, она периодически улыбалась, но все еще изредка бросала взгляды на Войтыха. «И что? Ты никогда не приходила на экзамен, выучив всего один билет и вытянув именно его?» Удивилась Саша, словно Марина хоть раз обязана была так сделать. «Нет», — Марина отрицательно покачала головой. «Мне нравится учиться. Я вообще не припомню, чтобы когда-нибудь надеялась на везение и пыталась угадать. Никогда не оставалась дома, хотя куда-то собиралась. Не пропускала электричку в метро, чтобы поехать на следующий, просто потому что это тебе не нравилось». «Нет, не помню такого». «А духов в детстве вызывала? Тарелку крутила?» Саша склонила голову на бок и улыбнулась. «Это было». Марина тоже рассмеялась. «Кто же этим не занимался?» «И как результаты? Она двигалась?» «Двигалась, но это ведь наверняка делал кто-то из девчонок. А ты?» «Я никогда специально этого не делала. В любой компании найдется тот, кто сделает, но я этого не делала никогда». «Ладно, тогда давай перейдем к тестам». Саша достала из коробки маленького плюшевого зайца и протянула Марине. «Подержи его. Постарайся запомнить ощущения и выйди из комнаты. Я его спрячу, а ты потом будешь его искать». «Похоже на детскую игру», — улыбнулась Марина, беря зайца в руки. «Мы так играли раньше». «Я же говорила, что это не страшно». Марина несколько секунд держала игрушку в руках, закрыв глаза и сосредоточенно хмурясь. Затем отдала ее Саше и вышла из комнаты. «Это будет весело», — заметила Саша, засовывая зайца за рамку с фотографией, стоящей на полке. «Это действительно больше похоже на игру», — ответил Войтых с улыбкой. «А никаких серьезных методов изучения телепатии и ясновидения не существует. Они все похожи на игру. Если, конечно, ты не снимаешь битву экстрасенсов, и тебе не нужен рейтинг на телевидении». Саша улыбнулась и позвала Марину. «Только не нужно заглядывать во все места», — попросила она. «Попробуй с первого раза понять, где он». Марина кивнула и вдруг сразу посмотрела на рамку с фотографией. «Он там?» Она взглянула на Сашу, удивление которой заметно читалось на лице. Саша молча достала зайца из-за рамки. «Как ты это узнала?» «Когда мне нужно было что-то быстро спрятать, я всегда засовывала это туда», — рассмеялась Марина. «Фотография стоит так, что за ней ничего не видно с любого места комнаты». Да, это было слишком банально. Все следующие разы Саша проявляла фантазию, запихивая зайца в самые невероятные места. И больше Марина ни разу его не нашла. «Ладно, давай теперь перейдем к картам Зеннера». Саша положила перед собой колоду довольно странных на вид карт. «Здесь 25 карт 5 видов. Круг, крест, 3 волнистых линии, квадрат и пятиконечная звезда. Сначала я буду доставать карту и не смотреть ее. Ты должна угадать, что на ней нарисовано». «Хорошо», — Марина кивнула, усаживаясь поудобнее. Было видно, что она совершенно перестала волноваться. Из 25 карт она угадала всего 6. «Это плохо?» — спросила она. «Это результат человека, у которого нет никаких неординарных способностей», — ответила Саша, снова тщательно перетасовывая карты. «Сама решай, плохо это или хорошо». «Нет, я бы не хотела обладать никакими способностями», — Марина передернула плечами. «Не нужно мне такого счастья». Войтых сначала наблюдал за тем, как Саша заново начала тянуть карты, а Марина — пытаться их угадать. Но довольно быстро ему это наскучило. Этот тест отличался от предыдущего лишь тем, что теперь Саша смотрела на карту, прежде чем Марина ее угадывала. Так проверялись способности к телепатии. Энцефалограф тоже не фиксировал ничего интересного, поэтому Войтых тихо встал, убедился, что камера на штативе все снимает, и вышел из комнаты. В другой комнате, где Иван все еще воевал с ноутбуком, он появился в разгар жаркого обсуждения какой-то темы, в котором он не понял ни одного слова, кроме предлогов. При его появлении Игорь заметно смутился и замолчал, а Иван, как всегда, только ухмыльнулся, заметив чуть рассеянное выражение на его лице. «Как там у вас с Айболитом?» — спросил он. Еще не обнаружили в Марине Нострадамуса?» «Нострадамус был астрологом, а не медиумом», — заметил Войтых. «У тебя как дела?» «Да никак». На Ванином лице отразилась досада. «Либо очень классный спец отсылал эти сообщения, запутав следы так, что они идут по кругу, либо тут и правда без чертовщины не обошлось. Но я установил несколько программок, теперь смогу удаленно смотреть, что происходит на ее ноуте. И как только шутник появится, я его поймаю». «Ты в этом уверен?» «Если только сообщения и правда не идут прямиком с того света, я их отслежу», — уверенно заявил Ваня. «Но больше я пока ничего сделать не могу». «Скопируй мне тогда просто сами сообщения. Все, что пришли от уже погибшей Лены, и несколько тех, что пришли раньше». «Думаешь, по стилистике что-то понять?» — заинтересовался Ваня. «Хочу показать их Неву. Мне кажется, из всех нас он в письменном слове разбирается лучше всех». «Разумно», — кивнул Ваня и снова повернулся к ноутбукам. «У Марины там все в порядке?» — обеспокоенно спросил Игорь. «Все хорошо», — заверил его Войтых. «Если хочешь, можешь сам убедиться. Думаю, они там уже почти закончили». Игорь с готовностью согласился, поэтому в комнату к Саше и Марине они вернулись уже вдвоем. Те действительно почти закончили. Результат был такой же, как и с предыдущим тестом. Только на этот раз Марина угадала еще меньше. Всего 4 карты. «Ну как ты?» — поинтересовался Игорь, убедившись, что своим вопросом он им не помешает. «Я не экстрасенс и не имею ко всему происходящему никакого отношения», — улыбнулась Марина. «Что? Не может не радовать». «Если только Войтых не прав, и ты не медиум», — отметила про себя Саша. «Но этого я проверить не могу». «А что, по этим картам реально можно определить экстрасенса?» Игорь недоверчиво покосился на Сашу. «Это всего лишь один из самых простых методов», — пожала плечами та, а потом внезапно повернулась к Войтуху и спросила. «Хочешь попробовать?» Марина внезапно горячо поддержала эту идею. «Попробуйте, это совсем не страшно». Она поднялась с дивана, уступая Войтуху место напротив Саши. Саша улыбалась и выжидающе смотрела на него, перетасовывая карты. Войтых немного растерялся. Проверять его способности было как-то странно. И он, и Саша доподлинно знали, что они есть. И к тому же оба знали, что видения будущего и прошлого у него случаются по собственному расписанию. Он никак на это не влияет. В то же время ему самому было любопытно. Убедив себя, что это станет неплохим контрольным измерением, он медленно кивнул. «Конечно, почему бы нет? Похоже, это весело. Только эту штуку...» Он показал на датчик энцефалографа. «Не будем цеплять, ладно?» «Как хочешь». Саша не ожидала, что он согласится на тест, и была рада тому, что есть. «Это и в самом деле долго, раз уж я на Марину это надела. Не будем экспериментировать». «А это недолго». Марина сняла с руки пульсометр и протянула его Саше. Та посмотрела на Войтыха. «Наденешь?» «Давай». Войтых сел на диван, где до него сидела Марина, и протянул ей руку. Саша закрепила пульсометр на его запястье, аккуратно сложила тщательно перемешанные карты, а затем наклонилась к нему и тихо, чтобы не услышали, Марина и Игорь прошептала. «Обещаю не подсказывать». Она отстранилась от него, бросив взгляд на дисплей пульсометра, и с удивлением заметила на нем завышенные показания. «Ты что, волнуешься?» «Либо так, либо это ты меня волнуешь», — отшутился Войтых, который и сам заметил, что сердце вдруг зачастило. Саша рассмеялась. «Сосредоточься», — попросила она. «И не на мне, а на картах». Она вытащила первую карту, заглянула в нее и посмотрела в глаза Войтыху. Саша знала, что невольно может подсказать ему. Она не просто умела гипнотизировать людей. При желании она могла внушить им свои мысли, заставить сделать что-то. И хоть она почти никогда не пользовалась этой способностью специально, сейчас, желая получить положительные результаты, могла подсказать ему правильный ответ неосознанно. Войтых пожал плечами, не представляя, как это можно угадать, и назвал то, что первым пришло ему в голову. Смотрел он при этом не на карту, как рекомендовала Саша, а ей в глаза. «Крест». «Угадал». В ее голосе проскользнуло немного удивления, хотя она и ожидала чего-то подобного. Впрочем, одна карта еще не показатель. Она вытащила следующую, снова мельком взглянула на нее, там снова был крест. Когда люди просто угадывают, они редко называют две одинаковые карты подряд. Войтых чуть прищурил глаза, глядя на нее. Ему в голову снова пришел крест. Но он решил, что это будет слишком, тем более это все равно не было похоже на его обычные видения. «Круг?» Из странного чувства противоречия назвал он. Саша молча перевернула карту рисунком вверх, пытаясь скрыть разочарование. «Ошибся», — улыбнулась она. «Снова крест». Пульс Войтыха снова резко участился, и он с удивлением уставился на карту. Потом посмотрел на Сашу и непроизвольно сел прямее. «Давай дальше», — попросил он. Саша заметила перемену в его настроении и ускорившийся пульс. И уж теперь-то она точно была уверена, что не она его волнует. Она вытащила еще одну карту, и по странному стечению обстоятельств это снова был крест. Поднимая взгляд на Войтыха, Саша почувствовала, как ее сердце тоже забилось быстрее. «Крест». Не раздумывая, ответил Войтых. «Да, конечно. В третий раз подряд?» Не сдержался Игорь. Марина ткнула его локтем в бок и что-то прошипела. Саша даже не обратила внимания на его слова, словно вообще забыв о присутствии посторонних людей в комнате. Все это почему-то перестало быть таким веселым, как было с Мариной. Если сейчас снова выпадет крест, она, пожалуй, начнет волноваться. Но на этот раз она вытащила из колоды квадрат. Простой квадрат. Она улыбнулась, понимая, что напряжение отпускает ее, и снова взглянула в глаза Войтеху, решив про себя, что если он снова угадает карту, она начнет его мысленно путать. «Квадрат», — спокойно сказал Войтех. Следующая карта оказалась тремя волнистыми линиями, но Саша, поднимая на него взгляд, повторяла про себя: «Круг, круг, круг». Если она все таки невольно подсказывала ему, хотя и обещала этого не делать, он ошибется. Волнистые линии. Саша едва успела положить карту с линиями на диван, когда Войтех уже назвал новую — круг. Саша перевернула карту, и вот теперь действительно была удивлена. Там был круг, но она ведь даже не успела ее увидеть. Она точно знала, что карты не просвечивают. Да Войтех и не взглянул на них ни разу, он смотрел исключительно на нее. Саша взяла следующую карту, тоже больше не заглядывая в нее. Зачем? Она и так была уверена, что Войтех сейчас назовет правильный рисунок. «Снова круг», — сказал Войтех. Он впал в какое-то странное состояние, абсолютно не сомневаясь в том, какой будет карта. Квадрат, волнистые линии, два креста подряд. Цифра на мониторе пульсометра росла медленно, но верно, и уже достигла значения 140 ударов в минуту. Войтех продолжал видеть карты, но внезапно их образ расплылся, и вместо них появились монеты. Монеты медленно падали, как будто кто-то замедлил скорость воспроизведения, их было 5 штук. Они по очереди достигли пола, чуть отскочили и вдруг превратились в разноцветный бисер. Теперь их были десятки. Десятки мелких разноцветных бисеринок сыпались и раскатывались по асфальту. Цифра на пульсометре перевалила за 160. Саша неотрывно смотрела в глаза Войтеху, понимая, что он ее уже не видит. Его взгляд проходил как будто сквозь нее. Он больше не называл карты. Она давно перестала вытаскивать их из колоды. Показания пульсометра достигли критической отметки, и он тихо, но настойчиво запищал. Этого звука хватило Саше, чтобы выйти из оцепенения. Она моргнула, выдохнула и тронула Войтеха за руку. «Войтех!» Он успел увидеть еще маленькую куклу с ярко-рыжими волосами, прежде чем услышал голос Саши и почувствовал прикосновение ее пальцев. Сфокусировав взгляд на ее лице, Войтех чуть удивленно приподнял брови. «Что?» Саша растерялась. Он спросил это так буднично, как будто мгновение назад просто угадал очередную карту. «У тебя пульс зашкаливает». Она указала глазами на пульсометр и снова внимательно посмотрела на него. Нет, ей не показалось. С ним только что определенно что-то происходило. «С тобой все в порядке?» Войтех ненадолго прикрыл глаза, несколько раз глубоко вдохнул, после чего пульс на глазах снизился до 90 ударов с небольшим. Открыв глаза, Войтех улыбнулся и тихо шепнул Саше. Потом. «А во что это вы тут играете?» — спросил Ваня с порога комнаты. Как давно он там стоял, никто не знал, все были слишком увлечены тестом, который проводила Саша. Саша мгновенно отпустила руку Войтеха и, не оборачиваясь, принялась торопливо собирать карты в колоду. «Карты угадываем», — ответила за всех Марина. «Представляете, Войтех угадал все». «Один раз ошибся», — педантично поправил ее Игорь. «Зато после этого штук 10 подряд угадал». «А, ну дворжик у нас известный ясновидец», — хмыкнул Ваня и подошел к ним с Сашей. «А мне покажете, как он это делает?» «Мне кажется, хватит на сегодня с меня». Войтех поднялся на ноги, чувствуя, как по черепной коробке начинает разливаться тупая ноющая боль. Он крайне редко страдал мигренями, обычно они были связаны с его видениями. «Ты закончил?» «Да, я все сделал», — отмахнулся Ваня. «Ну давай одну карту, просто ради интереса», — попросил он и протянул Саше руку. «Дай колоду, пожалуйста». Саша молча отдала ему карты и отошла в сторону, внимательно наблюдая за Войтехом. Сейчас она очень сильно жалела, что они не надели на него электроды энцефалографа перед тестом. Если уж пульс выдавал такие показания, можно было только догадываться, что было бы на энцефалограмме. Ваня перетасовал колоду, поглядывая на недовольно хмурящегося Войтеха, и достал одну карту. «И что там?» Войтех не имел ни малейшего представления. Странное состояние, в котором он пребывал, пока тест проводила Саша, исчезло. Возможно, потому что Саша успела провести свой тест прямо перед тем, как его посетило очередное видение. Теперь же оно прошло, оставив за собой только всё нарастающую головную боль. «Я не знаю», — честно ответил Войтых. «Что, даже не попробуешь?» — разочарованно протянул Ваня. Марина и Игорь с интересом наблюдали за происходящим. «Хорошо, круг». Войтых сказал это только, чтобы что-то сказать. Опыт подсказывал ему, что просто так Иван от него не отстанет. «Нет, тот крест. Ничего похожего на круг». Ваня бросил карту и достал следующую. «А здесь?» «И здесь не знаю», — терпеливо ответил Войтых. «Но если ты опять настаиваешь, то я опять скажу круг и буду говорить так, пока тебе не надоест». «Скучно с тобой», — обиделся Ваня и показал всем квадрат. «Ладно, поехали, раз уж больше мы пока ничего сделать не можем. Хватит надоедать хозяевам». Собрав карты и всё, чем они больше пользоваться не будут, в коробку, Саша попросила Ваню установить камеру так, чтобы было видно экран ноутбука Марины. Самой Марине рассказала, что и как делать с энцефалографом, и пообещала завтра же с утра приехать, чтобы снять электроды и проверить показания. «А если будут приходить сообщения, что мне делать?» Марина посмотрела на Войтыха. Сейчас, когда они все уходили, ей снова стало тревожно. «Спроси, где маньяк держит своих жертв?» — предложил Войтых. «Вдруг она ответит?» «И попробуй, как и в прошлый раз, отключить интернет-соединение». Марина кивнула. Проводив своих гостей к выходу и закрыв за ними дверь, она обхватила себя руками и повернулась к Игорю. «Я уже почти готова была попросить их остаться у меня жить», — смущённо призналась она. «С ними весело. И даже вся эта история не выглядит такой страшной». «С чокнутыми всегда весело», — со смешком отозвался Игорь. «Ладно, не дрейфь. Один хакер, я тебе скажу, офигенный. Второй, судя по всему...» Он уже поднёс руку к голове, чтобы покрутить пальцем у виска, но вовремя спохватился. «Экстрасенс. Что бы это ни было, чья-то дурная шутка или реально сообщение с того света, они наверняка разберутся. Пойдём поедим лучше, умираю с голоду. Когда там твои родители вернутся?» «К вечеру. Пойдём». Марина отправилась на кухню, искренне надеясь, что они действительно разберутся. И звук пришедшего сообщения в Скайпе больше не будет пугать её до обморока. 20 октября 2012 года, 15:40. Гостиница «15th Life». 15-я линия Васильевского острова. Васильевский остров. Днём работы традиционно было мало. Да и вообще в эти выходные в отеле сняли всего 3 номера. Причём все трое гостей отдыхали, очевидно, вместе, а поселились порознь. Такой подход казался Даше, одному из администраторов, странным. Но она давно перестала удивляться людям. У богатых свои причуды. Нравится жить в двухместных номерах по одному? Пожалуйста. Кто бы возражал, только не она. Главное, что платят. Даша спустилась со второго этажа вниз с чашкой горячего чая всего за несколько секунд до того, как раздался звонок в дверь. Она бросила взгляд на монитор, увидела перед дверью блондиночку Лилию из 5-го номера с каким-то мужиком. Но мужик этот был явно не из тех, с кем она приехала. Впрочем, Дашу это мало волновало. По правилам, гости отеля могли водить собственных гостей вплоть до 11 часов. Даша нажала на кнопку, открывающую замок, и красивая девушка с красивым именем вошла внутрь вместе со своим спутником, который оказался лет на 20 её старше, и порывом холодного осеннего ветра. «Добрый день», — поздоровалась она, на ходу набирая на мобильном телефоне чей-то номер. «Можно ключик?» Даша уже и так тянулась за ключом, но когда она выложила его на стойку перед гостей, та его проигнорировала, увлёкшись разговором по телефону. «Войтых, привет! Вы там где? Мы с Невом уже в гостинице». «Отлично, тогда мы вас ждём. Мы захватили по дороге 2 больших суши-сета, так что заодно и поедим». «Хорошо, ищите нас на втором на кухне». «Увидимся». Она отключилась и повернулась к тому, кого назвала в разговоре Невом. «Они уже тоже едут сюда». «Прекрасно», — отозвался тот с улыбкой. «Очень хочется всех увидеть». Лилия нетерпеливо снова посмотрела на Дашу. Та молча показала ей на ключ, дожидающийся на стойке. «Спасибо». Оба поднялись наверх, тихо переговариваясь о чём-то. Даша не прислушивалась. Её больше интересовало происходящее в телевизоре, чашка чая и шоколадное печенье. Остальные постояльцы показались на пороге минут через 10, притащив с собой какую-то неизвестную Даше невысокую девушку с темными волосами, спускавшимися чуть ниже плеч. Красавец Иван, который, судя по документам, приходился братом-близнецом Лилии, о чем то жарко дискутировал с ней. Похоже, они обсуждали машины. Неразговорчивый чех Войтых выглядел больным и в дискуссии не участвовал. Было похоже, что быстрая и громкая речь спутников вызывает у него какие-то неприятные ощущения. Даша решила, что его мучает головная боль, которую усугубляет оживленный разговор. Она приветливо кивнула чеху и протянула ему оба их ключа. Он поблагодарил медленным кивком и предложил друзьям следовать за ним наверх. «Лиля и Неф уже ждут нас», — напомнил он, прерывая явно шедший по кругу спор. Иван и неизвестная женщина кивнули, замолкая, и поторопились наверх. Через пару секунд со второго этажа донеслись радостные возгласы и взаимные приветствия. Даша снова уткнулась в телевизор. «Они утверждают, что он угадал все карты», — тем временем рассказывал Ваня сестре и Неву. «Но я этого не видел. Мою не угадал ни одну. Подозреваю специально». Они стояли посреди небольшого холла на втором этаже, который использовался в отеле в качестве своего рода кухни или крохотного кафе. На широкой стойке утром подавался завтрак, а в остальное время стояли электрический чайник, коробка с чайными пакетиками, банка растворимого кофе и сахар. Четыре маленьких столика со стульями занимали все остальное пространство. Лиля посмотрела на Войтыха, и улыбка мгновенно сползла с ее лица. Не заметить его уставший больной вид было невозможно. «С тобой все в порядке?» — с тревогой спросила она. «Выглядишь неважно». «Ты обещал посмотреть, есть ли у тебя в чемодане таблетки», — напомнила Саша, из чего Лиля сделала вывод, что его плачевное состояние заметила не только она. «И полежи хотя бы пару минут, пока мы распакуем обед и согреем чай. Иначе толку от тебя не будет». Войтых послушно вышел из кухни, с тоской думая о том, что толку может не быть и от таблеток. Потом вспомнил прошлое расследование и усмехнулся себе под нос. «Шоколад был бы более уместен». Едва он скрылся за дверью, Ваня тут же развалился на ближайшем стуле, глядя на то, как девушки распаковывают многочисленные контейнеры. «А хотите, я вам интересную вещь расскажу?» Внезапно предложил он. «Почему мне кажется, что эта вещь будет о Войтыхе?» Мрачно пробормотала Лиля, правильно сопоставив уход чеха с предложением брата. «О ком же еще?» — усмехнулся Ваня. «Я его немного... погуглил. Но вы же все в курсе, что он, прости господи, космонавт?» Он сделал драматическую паузу, ожидая ответа. «Тоже мне новость», — раздраженно фыркнула Лиля, преувеличенно аккуратно снимая крышку из фольги. «Мы все слышали, как он рассказывал это Саше в самолете еще в самом начале нашего знакомства». «Саша, а он рассказывал тебе, почему ушел и переквалифицировался в охотника за привидениями?» Саша задумалась, вспоминая их разговор и в самолете, и позже на лавочке в одну из ночей, когда она курила, а он сидел рядом с ней. Она никогда не умела сдерживать свое любопытство, поэтому спросила, почему он ушел. Но он не ответил. По его поведению и нечаянной обмолвке о том, что его уволили, она поняла, что эта тема ему крайне неприятна. В ту ночь, когда они встретили призраков, Войтых сказал, что хочет понять, что уже видел. Саша тогда не обратила внимания на его слова, перепуганная неожиданной встречей, а потом и вовсе забыла. Она не любила сплетничать о ком-либо за его спиной, но очень уж хотелось узнать, что такого нагуглил о Войтыхе Ваня. Самой ей почему-то поискать о нем информацию в интернете в голову не приходило. Да и что бы она там нашла? У нее не было Ваниных возможностей. Тот уже показал себя как неплохого хакера, способного добывать самую непростую информацию. «Как я поняла, его попросили подать в отставку», — осторожно сказала она. «Но причин я не знаю». «А вот я знаю», — вздохнул Ваня. В голосе его не осталось и доли юмора. «Сбрендил ваш дворжик?» «В каком смысле?» — не поняла Лиля. Она оставила в покое контейнер и повернулась к брату. «Давай, говори уже, раз начал». «В прямом смысле. Когда они болтались в этой своей консервной банке, которую человечество гордо именует Международной космической станцией, у них что-то случилось. С ними надолго потеряли связь, что-то поломалось. И сыграли бы все эти бравые ребята в ящик вместе с дворжиком, если бы не смогли починиться. Но они смогли». Остальные ничего, а у этого случился нервный срыв. Трудно его винить, конечно, я бы, наверное, тоже психанул, если бы задыхался там вместе с ними. В общем, этот парень заявил, что причиной сбоя был НЛО. Конечно, ни коллеги его, ни всякие там радары или что у них есть, его слова не подтвердили. Только Витька это не остановило. Вернувшись на Землю, он подал рапорт, в котором чуть ли не до последней лампочки описал корабль пришельцев. Его пытались урезонить, конечно. Пытались убедить, что все это плод его больного воображения. Но в итоге велели или писать рапорт об отставке, или забирать рапорт об НЛО. Сами понимаете, что он выбрал. Саша изумленно выдохнула, переглянувшись с не менее удивленным Невом. Она сама не знала, какую именно информацию ожидала услышать, но уж точно не такую. Значит, вот что он уже видел. Неизвестно только, кому он хочет доказать, что существуют вещи, не поддающиеся обычному пониманию — себе или другим. Вообще-то, Войтых не производит впечатления человека не в себе, — осторожно заметил Нев. И про НЛО ни разу не упоминал, — поддержала его Саша. И вообще, откуда ты это узнал? Что-то мне подсказывает, что просто нагуглить такое нельзя. Ты уверен в достоверности своей информации? Саша посмотрела на Лилю, ища поддержки. Но по лицу той было понятно, что она в правдивости сведений не сомневается, и методы братца ей известны. «Да уж поверь мне», — без тени сомнения заявил Ваня. «Своими глазами видел и его рапорт, и заключение врача о его психическом состоянии. И да, ты права, я не просто гуглил. За это, если помнишь, Витёк меня и взял в вашу теплую компанию». «Перестань его так называть», — внезапно разозлилась Лиля. «Его зовут Войтых». «Пожалуй, теперь я буду звать его агент Малдер», — усмехнулся Ваня. Тот тоже все твердил про инопланетяна, ему никто не верил. «Кстати, он оказался прав», — напомнил Нев. «Кстати, да, но я же и не говорил, что Витёк не прав», — резонно заметил Ваня. «Я лишь сказал, что никто и ничто не подтвердило его версию». А то, что он наголову ушибленный, и так видно невооруженным глазом. Эти его поездочки, видения, походы за смертью во имя освобождения проклятых душ. Это все разве нормально? «Что ж ты сам-то на новую поездочку подписался, а?» Лиля повернулась к брату всем корпусом и прищурила глаза. «И, помнится мне, с не меньшим энтузиазмом землю рыл, чтобы узнать, действительно ли там похоронены люди, о которых мы, кстати, узнали из видений Войтыха. «Тогда его видения могут быть следствием психологической травмы», — предположила Саша, желая прервать разгорающийся спор. «Экстрасенсорные способности часто проявляются у людей, переживших смертельную опасность». Сидоровы замолчали. Ваня продолжал наблюдать за всеми внимательным взглядом. Лиля вернулась к контейнерам, дергая их немного нервно, а потом попросила. «Не называй его Малдером. Он сразу поймет, что ты про него все узнал. И по нашей реакции поймет, что мы в курсе. Мне кажется, такие вещи нужно не вынюхивать, а позволять людям самим о них рассказать». «Ладно», — согласился Ваня. «Я это больше для вас рассказал, а не для смеха. А то до меня дошли слухи, что ты с ним ужинать зачастила». Продолжить разговор они не смогли, поскольку на кухне появился Войтых. «Я нашел таблетки, но вот лежать некогда», — предупредил он немой вопрос Саши, а затем повернулся к Лиле и Неву. «Как ваш визит к родителям Лены?» «Оставил весьма гнетущее впечатление», — признался Нев, пытаясь понять, как правильно держать палочки и как ими есть. К своему стыду он совершенно не умел этого делать, поскольку азиатская кухня никогда не являлась его фаворитом. Он бы и сейчас предпочел что-то более привычное русскому желудку. Но Лиля так вдохновилась, увидев попавшийся им на пути магазин с готовыми суши и роллами, что он просто не смог ей возразить. Ее родители в очень подавленном состоянии, это естественно. Даже странно, что они вообще стали с нами разговаривать». «Лена была третьей пропавшей девушкой», — подхватила Лиля, бросив предупреждающий взгляд на брата. Они уже распаковали все контейнеры и уселись вокруг стола. Полиция к тому времени уже искала маньяка. Еще и куклы эти весьма недвусмысленно намекали на то, что все преступления связаны. Но родители до последнего надеялись, что она найдется живой. Прямо они нам ничего не сказали, Но мы так поняли, что Лена была достаточно активной девушкой. Могла заночевать у подруги, а то и вовсе на несколько дней уехать, но всегда возвращалась. Думаю, они надеялись, что и в этот раз произошло нечто подобное. «Все родители на это надеются», — заметил Ваня, недовольно поглядывая на стол. «Чёрт, Лилька, держу пари, твоя была идея притащить эту дрянь. Неужели нормальной еды не было?» Он посмотрел на остальных в поисках поддержки. Но Сашу вполне устраивали роллы. По виду Войтыха можно было сделать вывод, что в данный момент ему вообще все равно, что есть. «Неф, давайте после этого обеда за рулем куда-нибудь, где дают борщ, а?» — предложил он. «Ну что вы, это очень вкусно», — смутился Неф. «Кому не нравится, в следующий раз идет за едой сам», — заявила Лиля. «Какие куклы?» — поспешила уточнить Саша, пока Сидоровы опять не завели свою любимую шарманку. Родителям Лены на следующий день после исчезновения их дочери кто-то прислал куклу, — пояснил Неф. «Рыжую?» — заинтересовался Войтых. Голову после таблетки все же немного отпустило, и теперь он тоже зацепился за эту деталь. «Что?» — не понял Неф. «Кукла, говорю, рыжей была?» «Нет, скорее светло-русой». «С чего ты решил, что она должна быть рыжей?» — поинтересовалась Лиля, мгновенно забыв о споре с братом. «Да, так», — отмахнулся Войтых, подцепляя палочками кусочек ролла. «А о каких-нибудь способностях Лены удалось узнать?» «Этот вопрос мы задавали очень осторожно», — усмехнулась Лиля, переглянувшись с Невом. «Родители Лены довольно религиозные люди», — сказал тот. «Такие с большим недоверием относятся ко всяким аномальным вещам». «Не фанатики, конечно», — продолжила Лиля. «Но из тех, кто на Пасху не покупает уже освященные куличи в гипермаркете, а печёт их сам, стоит всю ночь в церкви и зажигает вечером свечки. Мы едва коснулись темы возможных способностей их дочери, как они твердо заявили, что ничего подобного за ней никогда не замечали». «Понятно», — Войтых кивнул. «Иван, покажи Неву переписку Марины и Лены. Неф, взгляните на сообщение до и после смерти Лены и скажите, что вы об этом думаете?» Ваня достал ноутбук, пощелкал клавишами и протянул Неву, который успел торопливо вытереть руки салфеткой, прежде чем взять его, и принялся за чтение. Пока он изучал переписку, остальные молча жевали. Количество роллов стремительно уменьшалось. «Стиль, конечно, сильно изменился», — констатировал Нев через несколько минут. «Я бы сказал, изменился до неузнаваемости. Но некоторые штрихи в манере разговора Лены до и после ее смерти совпадают. Похоже, что писал один человек. Местами похоже. Но по большей части тот, кто писал после смерти Лены Серовой, писал, как бы это сказать, небрежно и одновременно с этим через силу, как будто был сильно не в себе. Например, пьян или... мертв? – подсказал Ваня с насмешкой в голосе. «Да», — невозмутимо отозвался Неф, выглядя неожиданно очень серьезно и вместе с тем уверенно. Обычно такая уверенность не была ему свойственна. Смерть очень сильно дезориентирует и затрудняет общение. Ваня весьма недвусмысленно хмыкнул и посмотрел на Сашу, полагая, что только она в этой компании может его поддержать, когда дело доходит до подобных заявлений. Однако на этот раз и она не выглядела сомневающейся в том, что с мертвыми возможно общение. «То есть мы почти уверены в том, что эти сообщения были действительно от Лены?» — уточнила Лиля, глядя на Нева. «Неважно как, но писала это и в самом деле мертвая Лена?» «Не обязательно», — Нев пожал плечами. «С тем же успехом это может присылать кто-то, кто хорошо знал манеру общения Лены и кому удается частично ее воспроизводить». «То есть, если мы предполагаем, что сообщение шлет живой человек, то он должен быть связан не только с маньяком, но еще и с Леной?» — уточнил Войтых. «Похоже на то». «А почему сообщения приходят именно Марине?» — снова спросила Лиля. «Они не были близкими подругами. Мама Лены перечислила нам несколько человек, с которыми ее дочь точно общалась, но Марину она не называла?» «Если верить моим тестам, у Марины тоже нет никаких особых экстрасенсорных способностей», — отозвалась Саша. «Тесты были весьма примитивными, до более сложных мы не дошли. Я не получила ни намека, что нам стоит продолжать. Посмотрим, конечно, что покажут данные энцефалографа, но я больше чем уверена, что способностей ни к ясновидению, ни к телепатии у нее нет. Войтах считает, что медиумы действуют немного по другому принципу, но, по рассказам Марины, с мертвыми она никогда раньше не общалась. Я не знаю, как это подтвердить. Насколько мне известно, не так давно в Америке проводили опыты с медиумами во время спиритического сеанса. Но, во-первых, просветить Марину на томографе, как это делали американцы, у нас нет возможности. Во-вторых, даже у них данные как-то уж сильно разнились, и никакого точного вывода, как работают медиумы, по ним сделать не удалось. Это один из вопросов, на который нам предстоит найти ответ. Войтых побарабанил пальцами по столу, о чем-то думая. И еще один интересующий нас вопрос. Как со всем этим связано старое лютеранское кладбище? Почему тела девушек были оставлены именно там? Почему маньяк оставил там тела, мы, пожалуй, сможем узнать только тогда, когда полиция поймает его. Ответил Нев, поправляя очки. Сложно сказать, почему он выбрал именно это место. Возможно, для него оно имеет какое-то значение. Но вот его выбор вполне мог спровоцировать появление сообщений Лены. Если у самой Лены все-таки были какие-то способности, они могли активизироваться. Кладбища, особенно такие старые, обладают мощной энергетикой. Я когда-то проводила там довольно много времени и ничего такого не чувствовала, заметила Саша. Там было здорово готовиться к экзаменам. Тихо, спокойно, никто не мешает. Мы с подругой ко всем летним сессиям там готовились. «Но ведь ты не обладаешь никакой повышенной чувствительностью к таким вещам», — возразила Лиля, а затем посмотрела на Войтыха. «Вот бы кому туда заглянуть стоило». Саша тоже повернулась к нему. «Кстати, Дворжик, что это было во время теста?» — спросила она. «Боюсь ошибиться, но это было похоже на видение», — признался тот. «Сначала я просто видел карты, которые ты собиралась вытаскивать». Причем с каждой секундой все отчетливее. Потом карты превратились. Он осекся на мгновение, не желая рассказывать остальным про монеты, которые видел уже не в первый раз, и потому был уверен, что к делу они не относятся. А затем продолжил: в мелкий бисер. Бисер сыпался на асфальт, отскакивал от него, снова падал, а потом катился в разные стороны. И еще я видел куклу. Рыжую куклу. «Очень интересно». Нев даже подался вперед, глядя на Войтыха с крайним любопытством. «То есть тест стимулировал вашу способность к ясновидению?» «Не думаю. Больше похоже на то, что мы начали проводить тест незадолго до начала видения. Я не знаю, возможно, у меня в мозгу в какие-то моменты что-то происходит». Войтых обвел кухню взглядом, словно искал подсказку в ее обстановке. «Открывается какой-нибудь канал восприятия информации или еще что-то, какие-то изменения, благодаря которым я вижу то, что вижу. Либо ты просто не хочешь признать, что можешь управлять своим даром». Негромко пробормотала Саша, но так, чтобы он услышал. После теста она была уверена, что Войтых может гораздо больше, чем думает. «А этих кукол присылали только родителям Лены или родственникам всех пропавших девушек?» — поинтересовался Ваня. «И была ли среди них рыжая?» «В интернете ничего не было про кукол». Лиля пожала плечами. «Можно попробовать узнать у родителей остальных жертв? Или все же попытаться подобраться к кому-нибудь из следователей, кто ведет это дело?» Войтых потер лоб, с удовлетворением отмечая, что головная боль полностью прошла. «Возможно, после второго похищения следователи опять придут к Марине. Можно будет попробовать наладить контакт». «Ты так уверен, что оно будет?» «Второе похищение», — передернула плечами Саша. «А ты думаешь, нет?» Лиля бросила на нее удивленный взгляд. «Маньяки не останавливаются просто так. Я тебе больше скажу. Возможно, оно происходит прямо сейчас. Все девушки были похищены по субботам, и Лена уже писала Марине, что он выбрал новую жертву». «Будет и второе похищение, и третье». Войтых согласился с Лилей. «После третьего он, несомненно, убьет их. И на кладбище снова найдут три тела. Маньяки редко меняют схему. В крайнем случае, если его аппетиты выросли, то жертв будет не три, а больше. «Вы оба так спокойно говорите об этом?» Саша переводила возмущенный взгляд с Лили на Войтаха. «Вас это совершенно не волнует?» «Это объективная реальность», — Войтах пожал плечами. «Не вижу причин для себя впадать в беспокойство». Саша смотрела на него так, словно он только что открылся ей с какой-то новой неизвестной стороны. И эта сторона ей не нравилась. «То есть тебя в этой истории интересует исключительно то, как и почему Лена пишет Марине?» Тихо спросила она. «Нет, конечно же. Меня еще интересует личность похитителя и то, имеет ли он какое-то отношение к этому процессу. Но если ты спрашиваешь о том, собираюсь ли я искать маньяка, чтобы спасти его жертв и не допустить новых, то я отвечу «нет». Это задача полиции». «Я просто не верю, что ты это сказал». Саша поднялась со своего места, схватила сумку и направилась к выходу. «Пойду покурю». «Что я такого сказал?» Удивился Войтах, когда ее шаги на лестнице стихли. «Думаю, Саша ожидал от вас большего сочувствия жертвам», — предположил Неф. «Возможно, нам стоило всем вместе поплакать», — язвительно заметила Лиля, но выглядела она при этом заметно смущенной. Казалось, что слова Саши ее в какой-то степени задели. Войтах покачал головой, возведя глаза к потолку. Впрочем, у него сейчас не было ни времени, ни сил успокаивать Сашу. Нужно было решить, что еще они могут сделать сегодня, пока у них нет никакой новой информации. Его взгляд снова упал на Лилю. Он вспомнил ее слова о нем и кладбище. «Чем плакать? Давайте лучше после обеда вместе прогуляемся до этого лютеранского кладбища и посмотрим на него. Вдруг на нас не зайдет какое-то озарение. Иван, ты остаешься здесь на случай, если начнут приходить сообщения». Ваня пожал плечами, глядя на него несколько насмешливо. «Как скажете, агент Малдер». Войтах на пару мгновений заметно потерял самообладание и удивленно уставился на Ваню. Потом он перевел взгляд на Лилю, которая смущенно опустила глаза, с нее на Нева, после чего понимающе усмехнулся. «Доедайте и выходите, я буду ждать вас на улице», — холодно сообщил он. October 20, 2012, 17:30. Саша стояла недалеко от входа в отель, курила и разглядывала проезжающие мимо машины. На Войтаха она даже не посмотрела, молча забрав куртку, которую он протянул ей. Он остановился рядом, тоже немного помолчал, но затем все же не выдержал. «Полагаю, пан Сидоров выполнил домашнее задание и применил свои навыки поисков информации, чтобы узнать больше обо мне. Ты его об этом попросила? Или он сам?» «Я?» Саша так удивилась, что даже забыла злиться на него. «Мне это зачем?» Он пожал плечами. «Ты дважды спрашивала меня, почему я ушел из отряда космонавтов. Оба раза была не удовлетворена ответом. Вот я и предположил, что ты могла потерять терпение». Саша несколько секунд молча смотрела на него, пытаясь справиться с внезапно возникшей обидой. Она всегда знала, что рано или поздно ее любопытство сыграет против нее, но не думала, что это случится так скоро. И Войтах станет подозревать ее в попытках узнать о нем что-то за его спиной. «Если меня что-то интересует, Войтах, я всегда спрашиваю прямо». «Немного резче, чем хотела», — ответила она. «Хорошо, я буду иметь это в виду». Он кивнул и улыбнулся. «Полагаю, теперь у тебя вопросов по этой теме нет? Но если все же что-то осталось неясным, я готов рассказать. Скрывать уже все равно нечего». Саша собиралась промолчать, но вопрос вырвался сам собой. «Там было очень страшно?» «Мне никогда не было так страшно ни до, ни после». Войтах кивнул. «Медленная смерть от удушья и понимание, что ты ничего не можешь сделать. Это... да, это очень страшно. Не убежать, не спрятаться, не позвать на помощь, не дать отпор. Мы ничего не могли сделать. Ты говорил об этом с кем-нибудь потом?» Саша вовремя спохватилась и успела заменить вертевшееся на языке слово «специалист» на нейтральное «кто-нибудь». Впрочем, Войтах ведь должен понимать, какую именно информацию рассказал о нем Ваня,

предложил Войтых, доставая из внутреннего кармана распечатки статей, ссылки на которые ему накануне дала Лиля. Статьи сопровождали фотографии массивного памятника. Тел на нем, конечно, уже не было, но относительно свежие цветы говорили сами за себя. Он протянул распечатки Саше. «Узнаешь эту могилу? Можешь нас туда отвезти?» Саша мельком взглянула на фотографии и вернула их Войтыху. «С закрытыми глазами!» Она свернула чуть правее и уверенно зашагала вперед. Нев, с интересом оглядываясь, последовал за ней. «Приятно иметь в команде эксперта», — пробормотал Войтых. До нужного места они добрались довольно быстро. В сгущающихся сумерках каменный монумент выглядел довольно внушительно и отчасти пугающе. Сейчас ничего не напоминало о том, что всего месяц назад здесь нашли три тела. Войтых оглянулся по сторонам, прислушиваясь к своим ощущениям, но так ничего и не почувствовал. «Не понимаю», — констатировал он. «Что такого в этом месте? Это даже не центр кладбища и не самая заметная его часть». Нев подошел чуть ближе к памятнику, прищурив глаза и внимательно разглядывая его. «Моему дорогому, безгранично любимому мужу и другу Леонарду Леоновичу Габриловичу», — вслух прочел он, а затем повернулся к своим товарищам. «К сожалению, мне это имя ни о чем не говорит». «Даже странно», — Лили улыбнулась. «Я думала, вы нам сейчас его подробную биографию выложите». «Возможно, это был какой-то богатый купец, и только я не могу знать всего». Нев бросил на Лилю смущенный взгляд. Лиля отпустила локоть Войтыха, за который все это время держалась, и тоже подошла ближе к памятнику. «А сверху надпись «Да будет воля твоя»?» Она указала рукой на огромные буквы. «Может, убийца намекал таким образом, что он волен распоряжаться жизнями этих девушек?» «Лиля, это просто цитата из Библии», — возразил Нев. «Я знаю», — отмахнулась та. «Но не просто же так он положил их именно сюда». «А, по-моему, все гораздо проще», — отозвалась Саша. Она стояла чуть в стороне, прислонившись плечом к дереву, и наблюдала за выдвигающими теории друзьями. «Это могила, вернее, этот памятник. Один из наиболее хорошо сохранившихся на кладбище. И выглядит он внушительно. Чем-то на подиум похоже. Может, нашему маньяку исключительно эстетическая сторона была важна? Здесь в двух шагах мемориальное кладбище есть», — возразил Войтых. «Там эстетики еще больше. Почему тогда не там?» «Может, дело в том, что это кладбище лютеранское?» — предположил Нев. «Лютеран среди русских мало, но они есть. Тогда это кладбище может иметь для него религиозное значение». «Религиозный убийца?» — с сомнением хмыкнула Лиля. «Их больше, чем может показаться на первый взгляд». Войтых был согласен с версией Нева, но что-то в ней все равно его смущало. Интуиция подсказывала ему, что должно быть что-то еще. «Если это место было единственным, что мы хотели здесь посмотреть, то я предлагаю сваливать. Дождь начинается», — предложила Саша. «Выдвигать теории мы можем и в другом месте». Сверху и в самом деле начал накрапывать мелкий дождь. Накинув на голову капюшон, Саша повернулась к выходу, но не успела пройти нескольких метров, как за что-то зацепилась носком сапога. Пытаясь удержать равновесие, она сделала еще один шаг вперед, однако тонкий каблук поскользнулся на мокрых листьях, и она, нелепо взмахнув руками, грохнулась на колени, уперевшись ладонями во что-то твердое и холодное. «Твою мать!» — тихо выругалась она, быстро оценивая масштабы катастрофы. Коленки ушибла, джинсы наверняка вымазала, если не порвала, руки поцарапала, но каблук вроде бы не сломала и головой не ударилась, что уже можно было считать везением. «Не ушиблась?» Войтых тут же оказался рядом и притянул ей руку. Саша взглянула на свои мокрые грязные ладони, решая, не нужно ли их вытереть, прежде чем принять его помощь. И вдруг с ужасом увидела, что обручального кольца нет на пальце. В то время как все нормальные люди к зиме обычно поправлялись, она почему-то иногда теряла пару килограммов. По одежде этого никогда не было заметно, всегда первым делом слетало кольцо. «Чёрт!» пробормотала она, мгновенно забывая про руку Войтыха и пытаясь найти в сумке мобильный телефон. «Что случилось?» Войтых непонимающе смотрел на нее. Я кольцо потеряла. Как ты умудрилась? Лиля подошла чуть ближе, но остановилась на тропинке. Не знаю. Слетело, наверное, когда я падала. Посвети фонариком, оно не могло далеко улететь. А вот сама я не догадалась. Саша, наконец, нашла в сумке телефон, включила фонарик и принялась шарить руками по мокрой земле, подсвечивая то место, куда могло улететь кольцо. Не нервничай, мы его найдем. Войтах успокаивающе улыбнулся, тоже доставая свой телефон. Пока Лиля и Неф решали, стоит ли им присоединяться к поискам, или Саша с Войтахом справятся вдвоем, а лишние люди будут только мешать, Саша все же отыскала кольцо в полуметре от того места, куда упала. «Нашла», — сообщила она, облегченно выдохнув. «Надень на другой палец, а то опять потеряешь», — посоветовала Лиля. Саша промолчала, но все таки надела его на левую руку. Она была левшой, поэтому на этой руке пальцы у нее были чуть толще, что снижало риск снова потерять кольцо. Она уже собралась выключать фонарик, когда его луч скользнул по тому самому камню, в который она упиралась руками при падении. «А это еще что?» Камнем оказалась чья-то могильная плита. Падая, Саша стерла с нее грязь и мокрые листья, и теперь в свете фонаря на ней явственно виднелся необычный, но уже знакомый им символ. Саша всем корпусом повернулась к камню, убрала оставшуюся землю, полностью расчищая его. «Войтех!» — позвала она. «Взгляни на это!» Войтех, уже успевший подняться на ноги, наклонился к камню, который она разглядывала. Он узнал символ не сразу, но как только понял, откуда он ему знаком, поманил рукой Нева. «Вы знаете, что это?» «Хм, интересный символ», — пробормотал Нев, присоединившись к нему камня. «Мне кажется, я что-то такое где-то когда-то видел, но сейчас не могу вспомнить. Возможно, в одной из моих... книг». Потому как он запнулся, Войтах догадался, что речь идет о каких-то особых книгах. «Чёрная магия?» Спокойно поинтересовался он. «Почему же сразу черная?» Неф как будто даже обиделся. «Деление магии на черную и белую — это условность, имеющая своей целью манипуляцию общественным мнением». «Простите, не так выразился», — поспешно извинился Войтах. «Вы можете выяснить, к какому учению это относится?» «Я поищу в своих книгах», — пообещал Неф. «А это важно?» «Да». «Мне тоже интересно», — отозвалась Лилия из-за их спин. Ей места у камня уже не хватило, поэтому она наблюдала за всем издалека. Войтах посмотрел на Сашу, предоставляя той возможность рассказать, почему этот символ привлек их внимание. «На затылке у всех трех жертв были татуировки», — пояснила она. «По времени нанесения можно предположить, что их сделал маньяк. И татуировки в точности совпадают с этим», — она кивнула на памятник, — «знаком». Саша тоже поднялась на ноги, отходя чуть подальше. Достала из сумки упаковку влажных салфеток, чтобы вытереть руки. Пользуясь тем, что она освободила доступ к камню, Лиля, внимательно глядя под ноги, чтобы не повторить ее подвиг, подошла ближе. «Этот знак здесь давно. Не маньяк его нанес», — заметила она. «Значит, выбор места, где оставить тела, был все-таки не случайным». «Я не верю в такие совпадения, так что, полагаю, это не случайно». На всякий случай Войтах сфотографировал камень, символ и остатки надписи, по которым все равно никто не смог бы разобрать, кто именно похоронен в этом месте. «Надеюсь, Неф сможет найти значение символа». «Я постараюсь». «А я постараюсь выяснить, кто тут похоронен». Он убрал телефон в карман и еще раз оглянулся по сторонам. Похоже, никакие другие видения сегодня больше не торопились его посещать. Никакой особой энергетики в этом месте он тоже не чувствовал. Пойдемте отсюда, пока нас тут не заперли. Моим джинсам уже не страшно будет и через забор перелезть. Саша улыбнулась, оглядываясь по сторонам. Давайте обратно пойдем другой дорогой, предложила она. Она чуть длиннее, зато удобнее. С твоей ловкостью тебе стоит носить обувь удобнее, а не выбирать другие дороги. Заметил Войтах. Саша бросила на него испепеляющий взгляд, но ничего не сказала. Просто молча свернула в сторону, противоположную той, откуда они пришли. «Теперь все это еще больше похоже на какой-то ритуал», заметила Лилия, идя за ней следом. По узкой тропинке идти можно было только друг за другом, поэтому ей приходилось внимательно смотреть под ноги, держаться было не за кого. Кладбище, если и убирали, то до таких глухих мест явно не добирались. Под ногами догнивали остатки листьев, смоченные дождем, они превращались в настоящий каток, на котором упасть мог любой, не только Саша. Стало совсем темно, и когда чуть впереди справа показалась проржавевшая железная беседка, Лиля поёжилась, стараясь не слишком часто поглядывать в ту сторону, чтобы не выглядеть в глазах остальных перепуганной школьницей. Она всё-таки умудрилась поскользнуться. Неудачно наступила, и нога поехала в сторону. Шедший следом Войтах успел подхватить ее, не дав растянуться на грязной мокрой земле. «Да что с вами сегодня такое?» — проворчал он. «Может, не стоит носить каблуки, если ноги не держат?» «Может быть, я просто хотела, чтобы ты меня поймал?» Лиля не растерялась и игриво улыбнулась ему. «Он мог и не успеть», — холодно заметил Нев, обходя их и догоняя ушедшую чуть вперед Сашу. «Но ведь успел». Лиля с благодарностью посмотрела на Войтаха. «Кстати, спасибо». Войтах не ответил. Он даже не смотрел на Лилю, его взгляд был направлен куда-то в сторону. Лиля попыталась проследить за ним, но в темноте ей удалось различить только несколько темных силуэтов деревьев, которых вокруг было в достатке. Чем эти деревья отличались от других и почему так заинтересовали Войтаха, она не могла понять. «В чем дело?» — обеспокоенно спросила она. От звука ее голоса Войтах вздрогнул, как будто очнулся от сна. Его слегка повело в сторону, и он чуть не потерял равновесие. Настала очередь Лили ловить его. «Войтах!» Услышав этот оклик, Саша и Неф остановились и вернулись назад. «Что случилось?» Спросил Неф, озабоченно глядя на Войтаха, который стоял, закрыв глаза и держась за плечо Лили. Выглядел он при этом неестественно бледным. Или так только казалось в полутьме. «Я в порядке», — заверил он их. «Просто в этом месте что-то случилось, что-то очень плохое. Это дерево...» Он указал в ту сторону, куда совсем недавно так сосредоточенно смотрел, и осекся, не зная, как описать картину, которая... только что мелькнула перед его глазами новой вспышкой. Саша подошла к нему, молча взяла за запястье, проверяя свою догадку. Пульс снова зашкаливал. Как бы ни были ей интересны его видения, как бы ни хотела она, чтобы он научился ими управлять, именно сейчас, чувствуя кончиками пальцев готовое пойти в разнос сердце, Саша вдруг подумала, что однажды это может кончиться плохо. Она отпустила его руку, вытащила из сумки мобильник, включила фонарик и подошла с ним к тому дереву, на которое указывал Войтах. Дерево, возможно, от старости раскололось почти надвое, внутри ствола образовалось глубокое дупло, почти с человеческий рост. Саша заглянула внутрь, но кроме гниющих листьев и пары пустых бутылок ничего не увидела. «Здесь пусто!» — объявила она. «Что ты видел?» Тревожно вглядываясь в лицо Войтаху, спросила Лиля. «Там были тела», — сообщил он, сделав перед этим несколько глубоких вдохов и успокоив немного сердце. Убедившись, что земля больше не уходит у него из-под ног, он последовал за Сашей к дереву, заглянул внутрь дупла. «Вот здесь», — уточнил он. «Мне кажется, это было два тела, но я не уверен. Оно выглядело как месиво. Руки, ноги, кости — все перемешано». Войтах взял у Саши из рук телефон и приблизил фонарик к внутренней поверхности дерева. Темные, почти черные пятна виднелись везде. Он поковырял их пальцем. «Сможешь провести анализ и проверить, кровь это или нет?» — спросил он у Саши. «Конечно». Она достала из сумки упаковку салфеток, аккуратно завернула в одну из них несколько щепок с темными пятнами. «Но откуда там кровь?» Лиля, оставшаяся на тропинке вместе с Невом, пыталась со своего места разглядеть хоть что-нибудь. «На телах девушек не было ран». «И их было три, а не две», — добавил Неф. «Это другие девушки», — пояснил Войтах вместе с Сашей, возвращаясь к остальным. «Пока не знаю, как они связаны с Леной Серовой и другими, но как-то должны быть связаны. Иначе я бы их не увидел. Они, скорее всего, погибли на этом кладбище. Их просто растерзали. Другого слова подобрать не могу. Возможно, они что-то видели. Лиля, поищи в архивах новостей. Не было ли за последние пару месяцев, предположим, сообщений о двух пропавших девушках. У одной из них были пышные вьющиеся рыжие волосы. «Опять рыжие?» — заметил Неф. «Да». «Я поищу», — кивнула Лиля. «А теперь давайте выбираться отсюда, пока нас и в самом деле не заперли». Обратная дорога действительно оказалась длиннее, так как проходила по периметру кладбища. Саша шла впереди, подсвечивая тропинку фонариком. Лиля старалась держаться рядом с Войтахом, то и дело с тревогой на него поглядывая. Когда они подошли к выходу, сторож прохаживался вдоль забора, бросая на них недовольные взгляды. «Вы опоздали», — пробурчал он. «Я мог бы вас запереть». «Спасибо, что не заперли». Лиля подошла к нему, подкрепляя свою благодарность несколькими 100-рублёвыми купюрами. «Это ведь вы нашли тех девушек месяц назад, так?» — поинтересовалась она. «А больше никого здесь не видели?» «Я милиции уже все рассказал». Тон сторожа заметно потеплел, и он поглядывал на Лилю и остальных с явным интересом. «Пришел утром, замок срезан. Сюда по ночам иногда забираются всякие, но обычно замок не трогают. Пошел проверять, может, бутылки где оставили, убрать чтобы. Меня за такое премии лишить могут, если начальство где грязь находит. Пошел, значит, осмотреться». И увидел их. Три девки в белых платьях. Красивые очень. Я ближе подошел, думал, мало ли что. Но они мертвые уже были. «А больше ничего странного за последнее время не происходило?» — снова спросила Лиля. «Кроме тех трех девушек, вы никого здесь не видели?» Он настороженно посмотрел на нее. «Здесь все время кто-то есть», — неуверенно ответил он, не понимая, что она имеет в виду. «Ходят, смотрят. Иногда кино даже снимают. Но я же не всегда здесь. Ночью домой ухожу». И днем иногда по делам отлучаюсь. Это вон у Сизова. Он кивнул куда-то в сторону заправки. Спросите. Он всегда здесь. Раньше частенько на кладбище ошивался. Сейчас не заходит. Обиделся, что ли? Лиля поблагодарила сторожа и повернулась к друзьям. Сизова пойдем искать. А кто это? Не понял Неф. Войтых посмотрел в указанном сторожем направлении и заприметил мужчину бомжеватого вида, который слонялся между колонками и клянчил мелочь у каждого выходящего после оплаты бензина клиента. «Возможно, имелся в виду вот тот джентльмен», — предположил он. «Не узнаем, пока не спросим». Лиля пожала плечами и по очереди посмотрела на друзей. «Да, Ванька нам сейчас не помешал бы. Он умеет находить общий язык с такими». Она улыбнулась. «Джентльменами». «Кто пойдет? Вспомнив, как именно брату Лиле удавалось находить общий язык с подобными источниками информации, Войтых хмыкнул и даже порадовался, что Ивана сейчас с ними нет. Все же он считал, что никакая информация не стоит таких экспериментов со здоровьем. «Подождите меня тут», — попросил он, проверяя по карманам, сколько у него с собой наличных денег и в каких купюрах. «Я сейчас вернусь». Определившись с содержимым собственных карманов, он направился в сторону бензоколонки. Трое его товарищей отошли чуть ближе к забору кладбища, чтобы видеть все происходящее, но не мешать редким прохожим, спешившим по своим делам. «Дорого бы я дала, чтобы послушать, как дворжик будет бомжа на инфу раскручивать», — ухмыльнулась Саша, пытаясь спрятать лицо в воротник куртки. Вдобавок к мелкому дождю поднялся довольно холодный ветер, и она уже жалела, что оставила машину возле отеля. «Да что их раскручивать?» — отмахнулась Лиля. «Денег дал?» И сразу все мелочи припоминают. Девушки рассмеялись, продолжая о чем то тихо переговариваться. Неф с интересом поглядывал на уже едва различимые в темноте очертания могилы памятников. Но все трое, тем не менее, внимательно следили за Войтахом. Тот подошел к Сизому, что-то коротко сказал. Сизый нервно оглянулся, по всей видимости, от чего-то решил удрать, но как только Войтах достал из кармана несколько купюр, мгновенно передумал и принялся о чем-то рассказывать. «Если он сейчас не вернется, я тут насмерть замерзну», — через несколько минут пожаловалась Лиля. «Одеваться теплее не пробовала», — поддела Саша, за что тут же получила укоризненный взгляд от Нева. «Люди, непривычные к петербургскому ветру, не всегда могут правильно оценить погодные условия», — заметил он. «И Саша, Он чуть понизил голос, как будто не хотел, чтобы Лиля, внимательно наблюдающая за Войтахом, слышала. «Не стоит надевать обручальное кольцо на левую руку». Саша удивленно посмотрела на него, затем вытащила руку из кармана и перевела взгляд на кольцо. «Почему это?» «На левой руке кольца носят разведенные женщины и вдовы. Этим вы словно декларируете свободу от своего мужа, как будто отрекаетесь от него. Думаю, вы не хотите этого делать, а вас могут не так понять». Саша пожала плечами, но все же вернула кольцо на правую руку. Только на другой палец, чтобы снова нечаянно не потерять. Она понятия не имела, на какой руке носят кольца разведенные женщины, и тем более вдовы. Но по знаниям Нева все уже привыкли доверять. Декларировать свободу от своего мужа в ее планы не входило. В этот момент Войтах коротко кивнул Сизому и направился в их сторону. «Боюсь, что алкоголь и асоциальный образ жизни нанесли мозгу этого человека непоправимый вред», — констатировал он, подойдя ближе. «Я выслушал познавательную лекцию о том, что на этом кладбище мертвые, и нам не стоит ходить на его территорию. Еще мне сообщили, что даже когда кладбище закрыто, на него довольно легко можно попасть через несколько дыр в заборе. Но делать этого ни в коем случае нельзя, потому что там, вы не поверите, мертвые. А вот это мне показалось интересным. В ночь, когда сюда привезли тела девушек, он видел черную машину, из которой вышел черный человек, срезал кусачками цепь и уехал». «Просто уехал?» — переспросила Лиля. «Не выгрузил тела, срезал замок и уехал?» «Маньяк не привозил сюда тела. Яд девушкам дали здесь, на кладбище», — поправила ее Саша. «Может, он просто не хотел возиться с замком, когда они будут сидеть на заднем сиденье? Заранее подготовил все и вернулся уже с ними?» «Возможно», — кивнул Войтах. Внезапно он почувствовал, как кто-то схватил его за руку. Он вздрогнул и резко обернулся, одновременно выдергивая руку из чужой, не слишком сильной хватки. Остальные тоже испуганно охнули и отпрянули. Перед ними стоял все тот же бомж Сизый, глядя на всех четырех сумасшедшими глазами. «Не ходите здесь», — велел он громким шепотом. «Тут мертвые повсюду. Не ходите сюда!» Сказав это, он заторопился прочь. Никто даже рта раскрыть не успел. Войтах выдохнул, с раздражением замечая, что сердце опять сорвалось в галоп. «Нужно меньше пить кофе, больше есть и лучше спать». «Я же говорил», — сказал он с нервной усмешкой. «Чуть до инфаркта не довел», — пробормотала Саша, машинально ища в кармане сигареты, но, не найдя их, вспомнила, что они закончились еще днем, когда она, пораженная словами Войтаха, выкурила последнюю у отеля. «Да уж, толку от такого свидетеля», — покачала головой Лиля, провожая Сизого взглядом. «Я даже не могу быть уверена, что он реально видел какую-то машину». «Ладно, давайте возвращаться по домам. Точнее, Неф и Саша поедут домой, а мы с тобой в отель». Войтах улыбнулся Лиле. «Нам всем есть чем заняться. Может быть, у Вани появились какие-то новости?» Он посмотрел на часы. «Хотя не думаю, что за это время успели прийти новые сообщения». «Я с вами до отеля. У меня машина там осталась», — сказала Саша. «И еще метнусь в больницу. Посмотрим, точно ли это кровь». Она кивнула на свою сумку, где аккуратно завернутые в салфетку лежали щепки от дерева. «Неф, вас до метро подкинуть?» «Нет, что вы. По-моему, до метро отсюда ближе, чем до вашей машины», — отмахнулся Неф. «Я пойду потихоньку. Как только будут новости о символе, я дам вам знать». 20 октября 2012 года, 21:20. Гостиница «Fifteenth Life». 15-я линия Васильевского острова. Васильевский остров. Телефон зазвонил в тот момент, когда Войтах перешел на просмотр пятой страницы результатов поиска. Бросив взгляд на экран телефона, он не смог сдержать улыбку. Звонил Пилюлькин. Несколько месяцев назад Войтах именно так записал номер Сашиного телефона, хотя к тому моменту прекрасно знал, как на самом деле зовут анонима из интернета. «Да, Саш, что нового?» — спросил он без лишних расшаркиваний. «Это действительно кровь», — ответила она, мгновенно копируя его деловую манеру общения. «Ты уже провела анализ?» — удивился он. «Так быстро?» «А чего тянуть?» Ему показалось, что Саша даже немного удивилась. «Действительно», — пробормотал он, глядя на часы. «Ладно, спасибо. Езжай домой, а то твой муж меня заочно проклянёт». Она рассмеялась. Ему хотелось думать, что это прозвучало немного нервно. Потом в разговоре повисла пауза. Войтых слышал дыхание Саши, но никак не мог придумать, что лучше всего сейчас сказать. Его волновала ее сегодняшняя реакция на слова о задачах и приоритетах их расследования. Но он не знал, как спросить об этом. Решив, в конце концов, что это не телефонный разговор, он просто сказал отчасти утвердительно, отчасти вопросительно. «Увидимся завтра». «Да, конечно», — отозвалась она. «Спокойной ночи». «Спокойной», — эхом повторил он и отключился. Отложив телефон в сторону, Войтых откинулся на спинку неудобного стула и закрыл глаза. Всего начало 10-го, а он уже чувствовал себя выжатым, как лимон. И дело даже не во внезапно образовавшемся расследовании, ради которого пришлось все бросить. Несколько видений за один день случалось с ним разве что в Комсомольской в Хакасии, когда они искали поселение отшельников, а нашли деревню призраков. И тогда, и в этот раз это отняло немало сил. После видения на кладбище он выпил еще одну таблетку обезболивающего, но голова так и не перестала болеть. Войтых поднялся со своего места и подошел к окну. Открыв одну створку, он уселся на неприлично просторный подоконник и прислонился спиной и затылком к холодному стеклу, наслаждаясь порывами свежего воздуха. Ему доводилось бывать в Санкт-Петербурге и раньше. Во второй и, кажется, в четвертый год своей жизни в Москве он с парочкой тогдашних приятелей ездил сюда посмотреть местные «займавости». Это сложное русское слово ему так и не удалось выучить. Перевод с чешского — «достопримечательности». Ему помнилось, что тогда город показался ему хмурым и негостеприимным. В этот раз что-то неуловимо изменилось. Теперь он находил Санкт-Петербург вполне приятным местом, чем-то даже напоминающим Прагу. Чем именно, Войтых затруднялся сформулировать. Ни с исторической, ни с архитектурной, ни с какой-либо другой точки зрения у городов не было ничего общего. Прага была на 8 веков старше Петербурга, из чего вытекали все прочие их различия. Пожалуй, единственное, что их объединяло, это более медленный в сравнении с Москвой ритм жизни. И все же в этот раз Войтых чувствовал себя здесь почти как дома. Возможно, он просто устал от Москвы, или слишком давно не был на родине, или причина была в чем-то еще. Не желая больше думать об этом, Войтых попытался переключиться мыслями на свое расследование, одновременно с этим выдыхая местный воздух, пахнущий одновременно дождем и морем. Первым в его голове снова возник вопрос, который мучил его с тех пор, как он переговорил с бомжом по кличке Сизый. Зачем было срезать цепь с ворот кладбища? По словам все того же бомжа, в заборе хватало дыр. По мнению Саши, девушек привезли туда еще живыми, после чего заставили выпить яд. Так зачем срезать цепь? Там рядом перекресток, круглосуточная бензоколонка. Достаточно рисков нарваться на свидетелей. Если маньяк полностью подавлял волю своих жертв с помощью седативных препаратов, то он мог провести их через одну из этих дыр. Войтых мысленно сделал себе пометку о том, что надо бы обойти кладбище по периметру и удостовериться, что дыры действительно существуют. Вторая его мысль касалась мертвых девушек, останки которых он видел в просторной нише старого дерева. Что общего у них с этим случаем? Он не сомневался, что какие-то общие черты быть должны. Иначе у него не было бы этого видения. Но как-то совершенно не вязались между собой разорванные на части трупы и три ухоженных тела без единого следа насилия, зато украшенные цветами. Ничего не сходилось. И от этого голова начинала болеть еще сильнее. Войтых слез с подоконника и вышел из номера. Его комната находилась на втором этаже рядом с комнатой Ивана и напротив Лилиной. Между ними располагалась та самая небольшая кухня, где по утрам подавался завтрак, а в любое другое время можно было свободно перекусить, согреть себе чайник и выпить чая, или растворимого кофе. Налив воды, Войтых щелкнул кнопкой и принялся ждать, прислонившись к невысокому шкафчику. И все же, что такого он сегодня сказал, что Саша посмотрела на него, как на преступника? Такого осуждающего взгляда он никогда раньше за ней не замечал. Во всяком случае, в свой адрес. Его взгляд, рассеянно блуждавший по обстановке, задержался на двери противоположного номера. Оттуда доносилось приглушенное бормотание телевизора. По всей видимости, Лиля не любила сидеть в тишине, предпочитая хотя бы такую компанию. Ему внезапно захотелось сделать две чашки чая и зайти к ней. В конце концов, они оба свободные люди, оба одинокие, могли бы на какое-то время скрасить друг другу жизнь. Но что-то останавливало его. Что-то останавливало его все эти месяцы, даже когда они оба были в Москве, и ее ревнивый брат не дышал им в спину. Войтых не был уверен в том, что действительно нравится Лиле. Да, она с ним старательно заигрывала, но было в ее поведении что-то искусственное. Или ему просто хотелось, чтобы так было, чтобы не чувствовать себя виноватым. А виноватым он себя чувствовал постоянно, с того самого дня, как поддался соблазну поужинать с ней. Не потому, что она ему нравилась, а потому что он понимал, что это разозлит ее брата, который не раз и не два испытывал его терпение в их совместной поездке. Отыгрываться за обиды таким образом было недостойно. Но Войтых не удержался. И все же ему хватало совести не переступать незримую черту, которая отделяла просто мерзкое и недостойное от настоящего свинства. Он мог иногда позволить себе флирт, согласиться выпить с Лилей кофе или угостить ее ужином, но не пошел бы на большее. Он допускал, что может действительно нравиться ей, и играть чувствами женщины не хотел. Войтых понимал, что есть вещи, которые он уже не сможет ни простить себе, ни оправдать. Чайник закипел. Войтых тряхнул головой, скидывая с себя сонное оцепенение. Достал из шкафчика веселую желтую кружку и нашел в коробке пакетик черного чая с бергамотом. Едва он успел залить пакетик кипятком, как из номера Ивана донесся крик: «Дворжик! Иди-ка сюда! Бегом!» 20 октября 2012 года. 22:20. Большой проспект Васильевского острова. Васильевский остров. «И добавьте туда еще веточку вот с этими мелкими белыми цветочками». Алина натянуто улыбнулась и бросила взгляд на часы. 10:20. Сегодня она не успела вовремя закрыться, и один клиент, которому нравилось говорить и выбирать, торчал в ее маленьком магазинчике уже целых полчаса. Правда, и букет они совместными усилиями составили шикарный. «Кому-то сегодня повезет». Алине подобные продажи были выгодны, поэтому она продолжала улыбаться, хотя и поглядывала на часы. Через 5 минут она закончила составление букета, рассчиталась с клиентом, и тот, пожелав ей хорошего субботнего вечера, вышел из магазинчика и направился к припаркованной у обочины машине. Алина в них не разбиралась, но темный блестящий седан производил впечатление дорогой вещи. Вздохнув, Алина проворно добавила в тетрадку записи о еще одном букете, положила деньги к остальным и убрала их подальше. Схватив куртку и сумку, она выключила свет, вышла в прохладную октябрьскую ночь, заперла дверь и зашагала вдоль оживленного шоссе. В какой-то момент ее посетила мысль, что сегодня можно было бы доехать на маршрутке, раз уж она припозднилась. Но ноги сами понесли ее мимо остановки, подчиняясь давно выработанной привычке. Алина мысленно махнула рукой, достала из сумки телефон, вставила в уши затычки и включила музыку. Настроение моментально поползло вверх. Невзирая на поздний час, усталость, лужи под ногами и холодный пронизывающий ветер. В голове крутилась сотня разнообразных мыслей вперемешку со словами хорошо знакомых песен. Поэтому Алина, как всегда, не заметила мужчину, дожидавшегося ее на другой стороне улицы, и темной тенью скользнувшего вслед за ней, когда она свернула на нужную ей линию. Музыка в наушниках внезапно прервалась, ее сменил сигнал входящего вызова. Алина притормозила, чтобы найти телефон в сумке, куда она его бросила, включив на нем плеер. «Алло?» «Да, я уже иду». «Клиент поздний, задержалась». «А что я должна была сделать? Прогнать его посреди составления букета? Пришел-то он еще в рабочее время. Кто ж знал, что ему нужен будет сложный букет, а не 3 умирающие розочки?» «Нет, я уже прошла магазин». «Еще работал». «Нет, а до завтра это никак не подождет. «Ладно, сейчас». Она нажала отбой и раздраженно швырнула телефон обратно в сумку вместе с наушниками, повернулась и пошла обратно к круглосуточному магазину, который остался на углу. Неладная, Алина первый раз почувствовала, проходя мимо мужчины, который шел за ней. Ей показалось странным, что он не обогнал ее раньше. Краем глаза она видела его, когда переходила дорогу. Он шел не так далеко, чтобы не обойти ее за те 30 или 40 секунд, которые она стояла посреди тротуара и говорила по телефону. Впрочем, вскоре ее внимание оказалось отвлечено пакетом молока, за которым пришлось вернуться. Второй сигнал тревоги подсознание послало ей в тот момент, когда она шагнула в ставшую привычной подворотню. Алина всегда напрягалась в этом месте, нашаривая в кармане газовый баллончик. Ей еще ни разу не доводилось его использовать, но она всегда держала его наготове. Так она чувствовала себя увереннее. Сегодня Алина не сразу поняла, что ее насторожило. Только обернувшись, она снова заметила мужчину, который стоял у одной из припаркованных вдоль тротуара машин и сосредоточенно рылся в карманах. Со стороны могло показаться, что он то ли убирает ключи от машины и ищет ключи от дома, то ли ищет ключи от машины, но Алина знала, что ни то, ни другое не могло быть правдой. Это был тот же мужчина, что шел за ней, когда зазвонил телефон. С тех пор прошло не меньше 10 минут. Не мог же он все это время искать ключи? Алина отвернулась и ускорила шаг, прислушиваясь к тому, что происходило за спиной. Мужчина пошел в подворотню за ней. Перейти на бег ей не позволяло какое-то непонятное чувство смущения. Что он о ней подумает, если ничего плохого не замышляет? Почему-то это волновало ее гораздо больше, чем вопрос, что он может с ней сделать, если все же у него имеются недобрые намерения. Может быть, Алина все-таки побежала бы, но мужчина обнаружил свои недобрые намерения немного раньше. Обхватив ее сзади одной рукой за плечи, он попытался прижать к ее лицу тряпку, пахнущую чем-то химическим, но Алина, настороженная и взведенная как пружина, умудрилась уклониться, перехватить его руку и выбить из нее тряпку. Мужчина растерянно выругался и просто зажал ей рот рукой, чтобы она не закричала, и потащил к машине. Алина и не смогла бы закричать. От испуга у нее парализовало голосовые связки. Единственное, что ей оставалось, — это брыкаться. А в этом она была хороша. Гибкое молодое тело и сильные натренированные ноги сейчас пригодились ей как никогда. «Не дергайся, а то убью», — пообещал ей хриплый голос над ухом, но Алина не вняла его угрозе. Мужчина неловко повернулся с ней, и она оказалась лицом к стене, довольно близко к ней. Оттолкнувшись ногами, сначала от земли, а потом от стены, Алина смогла повалить нападающего на землю. Потеряв равновесие, он инстинктивно ослабил хватку. Сама Алина тоже не смогла удержаться и упала на асфальт вместе с мужчиной. Она была больше готова к такому исходу и смогла подняться первой. Мужчина успел схватить только сумку и с силой рвануть ее на себя. Сложная вышивка из бисера, сделанная собственноручно мамой Алины, порвалась, и мелкие бисеринки посыпались во все стороны. Они падали на землю, отскакивали обратно, падали снова, а потом раскатывались по темному грязному асфальту. Алина не стала сражаться за сумку. Просто бросила ее и побежала к подъезду. Только у самой двери она поняла, что связка ключей вместе с ключом от домофона осталась в сумке. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — шептала Алина, набирая номер своей квартиры и нажимая кнопку вызова. Умом она понимала, что ей не успеть, но попасть в спасительный подъезд и закрыться в нем изнутри хотелось слишком сильно, поэтому она игнорировала это понимание. Домофон успел издать ровно одну трель до того, как на затылок Алины опустилось что-то тяжелое. Падая и теряя сознание, она еще успела услышать вторую раскатистую трель. Но когда в ее квартире сняли трубку и поинтересовались, кто это, ни Алины, ни ее похитителя у подъезда уже не было.